Глава 18. Хранитель. Ворох неотложных дел, накапливающихся, словно снежный ком, который запустили с вершины горы, превратил жизнь всей верхушки Федерации и клана в одну сплошную головную боль. У нас не было ни секунды свободного времени. Приходилось постоянно куда-то бежать, с кем-то разговаривать, молниеносно принимать сотни решений, касающихся всех аспектов жизни людей. Это выматывало настолько, что начал сбоить даже усиленный совершенством организм. Часы, которые я проводил за путешествием к морскому сектору, были для меня настоящей отдушиной, позволяющей не сойти с ума. В реале основной упор сделали на разборе ветхих зданий, накоплении ресурсов и подготовке площадки для будущего грандиозного строительства. Все равно проект застройки пока не готов, а клепать дома, где попало, так себе идея. Перед началом застройки надо все тщательно спланировать. Три слота программы «Созидатель» оказались очень кстати, так как один из них пришлось переключить на «Шанхай-1». Как и говорил Тао, в городе было полно небоскребов, построенных из качественного металла, который очень пригодится нам в будущем. Чуть ли не бездонный склад Капитолия быстро пополнялся ресурсами, и это грело мне душу. Процесс дезинтеграции проходил довольно интересно. Дрон подлетал к определенному участку, выпускал синий сканирующий луч, после чего часть кирпичной кладки или любого другого материала, кроме живой органики, испарялась. Точнее, не испарялась, а перемещалась в пространственное хранилище дрона. Так продолжалось до тех пор, пока внутреннее хранилище не заполнялось, и затем дрон летел к Капитолию, чтобы разгрузиться. Этим процессом рулил оператор, восседающий за пультом и попивающий чай или кофе. Красота! Хранилище Капитолия уже содержит множество ресурсов, а программа-анализатор подсказывает, на какие здания, загруженных в память строительной программы рецептов, хватает материалов. Единственное, что пока нам приходится закупать на базаре, это квантовые кристаллы, потому как технология их производства Земле еще неизвестна. Зато пользоваться ими мы можем, и это очень удобно. Демографическую ситуацию в Федерации можно характеризовать одним словом. Подъем. Не такой быстрый и стремительный, как прогнозировалось, но зато стабильный и постоянный. Этому обстоятельству сильно поспособствовали ролики, которые выкладывала в общую сеть Тень. Величественное здание Капитолия, которое окружает надежная стена с многочисленной и превосходно вооруженной охраной, отстреливающей сумрачных монстров, производит очень сильное впечатление. А уж про совершенно фантастические технологии, которыми обладает Федерация, можно вообще ничего не говорить. Количество просмотров ролика, где дроны разбирают ветхое здание гостиницы, за первый час перевалило за миллион. В итоге к нам решили присоединиться все резервации, что находились в Москве и ближайших окрестностях. Да и со всего мира потянулись ручейки переселенцев. Самое прикольное, что помешать этому процессу и удержать людей оказалось практически невозможно, так как подать соответствующий запрос мог любой человек через вживленный дарканцами чип. Только совсем отбитые на голову лидеры отдельных резерваций приказали насильно вырезать чипы у своих людей. Но фишка в том, что провернуть это тайно было очень сложно. А когда появляются жалобы на беспредел, приходит черный дьявол или невидимая смерть, и у резервации появляется вакантная должность главы. Черный дьявол, ну, или Эста, с большим удовольствием согласилась исполнять роль мстителя, который является в ответ на призыв о помощи от жителей городов, чьи лидеры в край оборзели. Благодаря многочисленным датчикам, даже без чипов тень способна мгновенно проверить информацию и донести ее до нас, так что ошибки исключены. И тогда в дело вступает либо черный дьявол, либо незримая смерть. Тао действует менее эффектно и предпочитает приходить под перком чешуи-невидимкой, но от этого его результаты не становятся менее эффективными. Каждый такой визит тень потом выкладывает в сеть, чтобы лидеры небольших анклавов не забывали, что не стоит терроризировать своих подчиненных и навязывать им что-то против воли. У каждого должен быть выбор, как жить в новом мире. Я прослежу, чтобы никто не лишил людей этого выбора. Заставлять присоединиться к нам силой я не стану, но предоставить такую возможность постараюсь. Понятное дело, брали мы не всех. У многих людей за столь малый промежуток времени руки уже были запятнаны кровью чуть ли не по самые уши. Такой сброд мне не нужен. Пусть кучкуются в одном месте. Потом будет легче с ними покончить раз и навсегда. Ну или это сделает Рой, если мои предположения о причастности дарканцев к атакам насекомых подтвердятся. Потому как оказывать помощь таким людям я точно не стану. Пока нам худо-бедно удается разместить всех людей и пристроить их к делу. По крайней мере, в Эстере рабочие руки нужны всегда. Экономика клана находится на подъеме, и не всегда получается переработать добываемые ресурсы. Но в реале жилые площади уже начинают трещать по швам. Надо поскорее приступать к возведению жилых кварталов. В Вирте проблем стало гораздо меньше. После глобального системного сообщения количество желающих вступить в клан поубавилось. Оно и понятно. Клановый значок Кайбера действует на игроков протектората, словно красная тряпка на быка. И когда появился альтернативный вариант, позволяющий нормально жить и развиваться, многие выбрали именно его. Но несмотря на снижение потока соискателей, проблем с высококлассными мастерами клан не испытывает. Игроки быстро оценили всю прелесть работы с качественным и дорогим оборудованием, которое предоставляет клан. Да и условия труда у нас очень хорошие. Поэтому эффект сарафанного радио работает, и народ продолжает идти к нашему клановому кварталу. После песочницы граждане Федерации поступают в распоряжение инструкторов или опытных мастеровых, которые занимаются подготовкой людей. Друзья подобрали себе грамотных помощников, а штат офицеров клана пополнился. Народ быстро качается, а по простейшим расходникам мы вообще вышли на самообеспечение. Награбленных в квадроне ресурсов хватает, но приток от добытчиков пока оставляет желать лучшего. Игроки протектората не дают собирать ресурсы в подконтрольных им локациях, а во фракционных землях слишком большой налог. Единственное, с чем проблем нет, так это с металлом и камнем. Разломы и призрачный данж под Дарградом обеспечивают нас колоссальными объемами этих ресурсов. На разлом, к слову, уже пару раз пытались напасть, но теневая гильдия держит свое слово. И зачинщики были жестко наказаны за свое решение пойти против воли этой могущественной организации NPC. Один из кланов, кто напал на разлом, вообще перестал существовать, и теперь наступило затишье. Никто не хочет повторить его судьбу. Хотя наказать дерзкие Кайберы и лично Джея, что виноват во всех свалившихся на протекторат бедах, хотят очень многие. Ну или вообще все. Внимание! Вы обнаружили редкий ресурсный сектор под названием Элизиум. Уровень сектора низкий — 101-400. Для захвата сектора вам необходимо встретиться с его хранителем. Внимание игроку! У вас будет всего одна попытка. В случае неудачи статус сектора будет изменен на обычный. Прервало мои размышления системное сообщение, когда я достиг финальной точки своего путешествия. Название перспективное, вот только Шкрам ничего не говорил о хранителе. Не знал? Сомневаюсь. Вряд ли такой сектор один на Весестере. Ладно, разберемся с этим вопросом позже. Проблем с убийством хранителя не предвидится. Способности откатились, и в случае необходимости я могу задействовать Феникса. Если он справился с мировым рейдовым боссом 1300 левела, то и с хранителем должен. Правда, в этом случае придется отложить поход за головой претендента еще на неделю, но это ничего. Хаос пока не поторапливает, а другим игрокам до моего прогресса еще очень далеко. Сектор, как и следовало из названия, действительно оказался райским. Зоркие глаза ястреба, образ которого я примерил, когда отошел на положенное расстояние от границы, позволяли увидеть множество диковинных деревьев, названия которых отображались разными цветами, что означало принадлежность к редким типам ресурсов. Странных мобов, после убийства которых, если верить системному описанию, можно получить весьма ценный лут, включая ингредиенты для зелий высшего сорта. Я видел множество растений, из которых мы сможем сварить сильные зелья. Видел несколько невысоких гор, где наверняка полно месторождений металлов и камня, а вдалеке, сплошной голубой полосой, виднелась граница моря. Шкрам был прав. Этот сектор — настоящий алмаз, отыскать который среди многообразия разнообразных зон Эстерии невероятно сложно. Да, алмаз надо огранить и превратить его в бриллиант, а для этого потребуется вложить немало сил и денежных средств, но все усилия стократно окупятся. По дороге я не заметил ни одного чужеродного строения. Куда ни глянь, была лишь нетронутая присутствием разумной жизни природа. На глаза мне попалось лишь несколько системных точек возрождения, но все они были неактивны. Пока жив хранитель Элизиума, они не будут выполнять свою функцию, но владелец этого рая не спешил показываться. И меня это напрягало. Четырехметрового архангела, закованного в полный доспех, изготовленный из неизвестного зеленоватого металла, с огромными белоснежными крыльями, от которых исходило золотистое свечение, и пылающим копьем в руке, я обнаружил у побережья. Он стоял посреди большой площади, вымощенной белым камнем. За последнее время я изучил много информации об Эстере и знал, что такие площади можно обнаружить в разных секторах. И только в этих местах существует возможность основать новый город. Сменив образ на привычный, проверил баланс эмпиризма и уверенным шагом направился к хранителю, на ходу начав каст заклинаний, чтобы в нужный момент можно было сразу отправить их в бой. Но когда подошел немного поближе и система позволила получить информацию о хранителе, мой энтузиазм тут же угас. Встретиться с существом, имеющим 9999 уровень и пометку «Хранитель мира» в локации низкой сложности я никак не ожидал. «Приветствую тебя, претендент», — пророкотал архангел, когда я приблизился вплотную. «Ты готов пройти испытание и получить возможность пользоваться дарами Элизиума?» «Готов», — мысленно выдохнул я, когда понял, что мне не придется сражаться с этой машиной смерти. «Да будет так», — вновь громыхнул голос Архангела, и NPC взмыл в небо. «Внимание игроку! В случае вашей смерти Хранитель покинет данную локацию, а вместе с ним исчезнут и его дары. Старт испытания через 10, 9, 8...» «Проклятье! Лишиться такой вкусной локи никак нельзя. В лепешку расшибусь, но пройду испытание, в чем бы оно ни заключалось. 2, 1, старт!» Волна первая. Уровни существ с 40 по 50. Длительность волны 5 минут. Внимание игроку. Покидать площадь запрещается. В этом случае испытание будет считаться проваленным. Проинформировала система, и я понял, в чем заключается испытание. Мне предстоит пережить определенное количество волн, в которых силы и количество мобов будут постепенно увеличиваться. Сколько таких волн будет? А хрен его знает, это напрягает, потому как один на один я порву чуть ли не кого угодно, но у моих ультимативных способностей длительный откат и крайне малое время действия, что существенно усложняет задачу. Архангел махнул копьем, пространство вокруг площади вспыхнуло, и появились мобы. Пара секунд, и стая очень странных волков, вместо шерсти у которых имелись иголки, как у дикобразов, рванула ко мне. 60 особей Джей. Прошелестел в голове голос тени. «Будь осторожен, иголки поблескивают зеленым. Скорее всего, они отравлены. Не исключена возможность дистанционных атак». Мгновенно выдал аналитический расклад и скин, и я начал действовать. С первой волной решил разделаться простыми заклинаниями, без усилий. Шкалу эмпиризма надо поберечь, восполнить ее здесь, кроме как собственными эмоциями, нечем. Ситуацию также осложняло полное отсутствие системной справки о мобах. Сейчас это не так важно. Низкоуровневые диковолки, как я их про себя окрестил, дохли с двух кастов, и проблем с их уничтожением не возникло. Но без системной справки о более сильных противниках будет тяжко. Я даже не стал применять заклинания с массовым уроном и пользовался лишь искрой хаоса и копьем, а от встречных атак уходил блинками. Признаюсь, пару раз диковолки удивили. У них была способность рывок, позволяющая очень быстро сблизиться, но скорости реакции мне хватало, чтобы блинком уйти от атак. Лишь один раз задействовал двойника, чтобы отвлечь мобов. Пара минут, и все 60 тушек валяются на площади. Выберите бонус за прохождение первой волны. Внимание игроку, все бонусы действительны только во время испытания. Первое. Иммунитет к ядам. Длительность 1 минута. Активируется по мысленному запросу. Второе. Воздушный щит. Отражает первые 5 атак с физическим уроном. Активация по мысленному запросу. Третье. Рывок. Позволяет сократить дистанцию с врагом. Максимальное расстояние 10 метров. Количество применений 3. А вот бонус за прохождение волны — это прикольно. Судя по предложенным вариантам, бонус связан с умениями мобов и может пригодиться в будущем. Щит или иммунитет к ядам? Решил поинтересоваться мнением Тения. Рывок мне точно не нужен, мой блинк намного эффективнее. Я считаю, что иммунитет к ядам — лучший вариант из трех, Его можно активировать сразу после заражения и снять отравляющий дот. Дот. От английского damage over time. Урон в течение времени. То есть скилл, который отнимает хитпоинты понемногу в течение определенного времени. «Принимается», — немного подумав, ответил я и выбрал бонус. «Бонус выбран. Желаете призвать следующую волну?» «Да». Не стал дожидаться окончания отпущенного времени я. Волна вторая. Уровни существ с 50 по 60. Длительность волны 5 минут. Внимание игроку. Покидать площадь запрещается. В этом случае испытание будет считаться проваленным. Во второй волне были гарпии. Тень сразу сообщила, что количество мобов увеличилось на 5 штук. По логике, в таком ключе испытание пойдет и дальше, и вскоре мне придется в одно лицо сражаться чуть ли не с целой армией. Знать бы еще, сколько будет этих волн. Но система молчит, зараза такая. С гарпиями пришлось повозиться. Эти крылатые бестии предпочитали держаться на высоте и атаковать магией. Но если противный визг, который система Эстери преобразовывала в видимую невооруженным глазом звуковую волну, можно так назвать. Вторым умением гарпий было резкое пикирование и атака когтистыми лапами. Вот тварюшки летают метрах в 20 над головой и уже в следующую секунду стремительно несутся вниз и пытаются выцарапать глаза. Я же, в свою очередь, просто без остановки расстреливал их копьями хаоса. Скорости полета заклинания хватало, чтобы твари не имели возможности увернуться. Одного заклинания было достаточно, чтобы убить летающую тварюшку с малым количеством хитпоинтов. В качестве бонуса без раздумий выбрал полет. Теперь в моем распоряжении будет 30 секунд, в течение которых получится свалить от неумеющих летать мобов в небо и спокойно расстреливать их с безопасного расстояния. В следующей волне пришла нежить. 40 скелетов-копьеносцев, 25 лучников и пятерка личей. В отличие от предыдущих волн, мобы двигались плотным строем. Впереди копийщики в шеренге по двое, сразу за ними лучники, а потом уже маги. Вот тут уже в ход пошла крупная артиллерия. Взрыв хаоса, немного усиленный эмпиризмом, возникший в самом центре вражеского построения, причинил мобам весьма серьезный урон и убил сразу двух магов, ну а добить нежить было делом техники. За третью волну получил возможность наложить на область пространство проклятия, удерживающее всех, кто попал в радиус действия на одном месте. В следующей волне на меня со всех сторон ломанулись десятки здоровенных скорпионов. Членистоногие твари двигались столь быстро, что приходилось проявлять настоящие чудеса изворотливости. Но даже мои раздутые характеристики не позволили остаться невредимым. Пару раз меня зацепили жалом, но яд у мобов оказался слабенький, и убыль ХП с лихвой компенсировала драконья кровь. Поэтому пользоваться добытыми ранее бонусами не стал, пригодятся в будущем. В качестве бонуса выбрал ядовитый туман, который будет отравлять всех мобов вокруг меня в пределах 10 метров. Причем сила каждого бонуса будет зависеть от параметров моего персонажа, так что урон у такой атаки должен быть приличный. Главное — вовремя воспользоваться этим преимуществом. На пятой волне пришел мини-босс. Чумная мантикора сотого левела, на убийство которой хранитель выделил аж 10 минут. Полуразложившееся тело моба вызывало отвращение. Плоть в десятке участков сгнила, и через нее были видны желтые кости. Мантикора взмыла в небо и по ломаной траектории направилась в мою сторону. «Обрати внимание, Джей, в мини-боссе присутствует частичка силы от каждой волны», прошелестел в голове голос тени. Дельное замечание. Значит, бонусы выдаются не просто так, а чтобы было легче справиться с мини-боссом. Размотал я мантикору, не особо напрягаясь, за 7 минут. Все же дополнительные 5000 характеристик, которые я отобрал у игроков вражеской фракции, многократно усилили моего персонажа. И мой де юре 149 уровень превращается как минимум в 300, а то и вовсе в 350. Это я не говорю о редких атрибутах, которые я успел насобирать за свою богатую на события игровую жизнь. Убийство мантикоры пополнило копилку бонусов очень полезной плюшкой. 30-секундной неуязвимостью. Прорвемся. Выделив себе минутку на отдых, призвал следующую волну. Так и пошло. Волны сменяли друг друга. Мобы становились сильнее, а их количество неуклонно росло. Тень заметила, что парящий в небе хранитель постепенно анализирует стиль моего боя и призывает самых неудобных противников. С волнами с 6 по 9 Я еще худо-бедно справлялся своими силами, хотя действовал уже на пределе возможностей и постоянно усиливал заклинание империзмом. Но когда появился второй мини-босс, здоровенная четырехрукая нага 150 уровня, которая одинаково хорошо владела как оружием ближнего боя, так и долбила издалека магии, не выдержал и воспользовался одним своим козырем. Вызвал призрака 286 левела. Тройку таких мобов я отловил как раз для подобных случаев. Нага ничего не смогла противопоставить такому противнику. Она даже не могла нанести призраку урон, так что остаток того боя я просто держался на расстоянии и заливал мини-босса потоками смертоносной магии. На самом деле я хотел призвать призрака гораздо раньше, но отговорила тень. Она подозревала, что хранитель способен подкинуть проблем, и не ошиблась. Уже в следующей волне оружия и когти мобов светились знакомым черным цветом, и мои призраки лишились своей главной силы. До 15-й волны мои помощники все же продержались, но схватки с очередным мини-боссом не пережили, и я вновь остался один против толп кровожадных тварей. Когда уровень мобов перевалил за 200-й, стало тяжко. Я уже не успевал вырезать всех врагов за отведенные 5 минут, и волны накладывались друг на друга. В моей крови кипел адреналин, а в душе полыхал пожар азарта. Давно я не работал в таком режиме на пределе собственных сил. И черт побери, мне это нравится. Нравится ощущать силу, способную испепелить врагов. Нравится, когда мышцы гудят от натуги, а сухожилия готовы порваться, если я увеличу на них нагрузку хоть на чуть-чуть. Мы с тенью слились практически в единое целое. Голос из кина, который подсказывал, что надо делать и какой из бонусов активировать, стал для меня якорем, позволяющим не провалиться в безумное состояние берсерка, когда сознание полностью теряет связь с реальностью. В какой-то момент я понял, что из моей груди вырывается страшный смех, подобный тому первобытному и дикому, когда я сражался с Алосом Дуном. Момент, когда обнулилась полоска жизни и сработала способность выживания, я упустил. Слишком много мобов было вокруг, да и очередного босса хранитель уже сгенерировал, и он спешил присоединиться к веселью. Тень обратила внимание, что у босса нет приставки мини, и, скорее всего, он является финальным. Это прекрасно, так как у меня есть целая минута неуязвимости и увеличенной в 2 раза силы. Второй раз в жизни я перевоплотился в демона, что несет смерть всем, кто находится рядом. В руках вспыхнуло алым копье, и я рванул в самую гущу мобов. Мое оружие прожигало твари из разнообразных волн насквозь, а все ответные атаки разбивались о щит неуязвимости. Блинк в самый центр толпы, и яростный рев проносится по округе. От моего тела в разные стороны разносится алое пламя, пожирающее мобов, словно огонь бумагу. Площадь мгновенно очистилась, и я увидел финального босса. Что же этого следовало ожидать? Окруженный золотистым защитным куполом, который отразил мою атаку, стоял ангел. Не такой здоровенный, как хранитель, но все же ангел. Что же, получится эпично. Схватка демона и ангела. Эту мысль я додумывал уже на бегу. Копье хаоса столкнулось с огненным мечом, и во все стороны брызнули искры. Блинк за спину, и алый наконечник пронзает грудь босса, тот бьет мечом с разворота, но меня там уже нет. Блинк, удар! Я избивал моба, не давая ни единой секунды на передышку. И он ничего не мог с этим поделать. В бою один на один со мной мало кто может соперничать. В этот раз демон оказался на голову сильнее. Мне даже не пришлось использовать феникса. Финальным аккордом вогнал копье в глазную щель шлема, и льющийся оттуда свет мгновенно потух. Я стоял в самом центре площади, и меня окружали лишь трупы поверженных врагов. Я вскинул руку с зажатым и полыхающим алым пламенем копьем, а потом издал яростный победный рев, словно древний гладиатор, что только что выиграл битву за собственную жизнь. Сообщения о новой волне не было. Вместо этого ко мне спускался хранитель. Похоже, я справился с испытанием. И теперь пришел черед получать награду.